Она заколдована? Нет, мужчина мысленно усмехнулся. Сам факт появления подобного вопроса в полной мере давал представление о том, каково мнение его ученика о директоре. Взяв мальчика за руку, Титус помог его пальцем нащупать почти незаметное уплотнение в одном из швов. Даже зная, где именно находится предмет беспокойства декана, Поттер еле ощутил нечто, по форме и размеру похожее на рисовое зернышко. Следящий артефакт. Эта мантия укроет вас ото всех, кроме хозяина этого КХМ маленького дополнения. Он всегда сможет узнать, где вы находитесь. Вы ведь понимаете, кто хозяин? Понимаю. А следящие чары? Нет, они на такой вещи не удержатся. То есть, сэр, если достать вот это... Гарри брезгливо покосился на шов. Да, ваша мантия будет свободна от нежелательного довеска, но скорее всего окажется безнадежно испорченной. Но ведь смог же он его туда как-то впихнуть? Смог. Но наш директор очень одаренный волшебник, и извлечь обратно то, что он здесь спрятал, школьникам вряд ли по силам. Подождите до каникул. Приедете домой и отдадите мантию Северусу или Люциусу. Они справятся. Спасибо, сэр. Я так и сделаю. Мужчина кивнул, принимая благодарность, и отправился к себе. Предупредить Снейпа стоило поскорее. Гарри с сожалением запихнул мантию в тумбочку. Он по достоинству оценил помощь и предупреждение своего декана, но все равно очень хотел понять, для чего ему прислали столь неожиданную вещь, и действительно ли она ранее принадлежала его отцу, ведь даже первокурснику было понятно, что мантии-невидимки в школе не место. Через полчаса напряженных размышлений и сомнений, Гарри все же получил ответ на один из занимавших его вопросов. Нарцисса Малфой подтвердила, что у Поттеров хранилась уникальная мантия-невидимка, о которой она слышала от своей тети Дарьи, приходившейся Гарри бабушкой. Странно, что тебе Северус раньше про эту мантию не рассказал. Драко выглядел искренне озадаченным. У него же от тебя секретов нет. Да не те у них с моим отцом отношения были. Северус был последним человеком, которому отец стал бы свои тайны рассказывать. Кто же знал, что все так сложится? А вдруг это не та мантия? Да та самая, не сомневайся. Я невидимки разные видел, и книги у нас про них есть. И прадед много рассказывал. Так вот, это даже чисто визуально ничего общего с обычными сделанными из волос-деми маски не имеет. Тео ласково, почти любовно коснулся легкой струящейся ткани. Гарри, она действительно очень особенная. Я не могу этого объяснить, просто чувствую. Получается, что мантия все-таки моей семье принадлежала, а Дамби ее взял и испортил. Урод, ну он же не совсем испортил. Послушай декана, забери ее домой на каникулы, и наши обязательно что-нибудь придумают, посоветовал Грег. Да мы только в школу вернулись, а ты предлагаешь ждать до пасхальных каникул. Нет, там, в записке, было написано: пользуйся с умом. Вот я и собираюсь, раз уж такой случай подвернулся. А если отослать ее в Малфой Минор, а потом вернуть обратно? Не, если сигналка исчезнет из школы, директор обязательно почует неладное. Эти штуки, они такие. Ну, в общем, он точно узнает. Гарри, а хочешь, я попробую достать? Тиа с надеждой посмотрел на друга. А не испортишь? Не испорчу. Если не будет получаться, просто оставлю все как было. Ладно, только сначала я хотел бы все же выяснить, для чего директор все это затеял. Подарочек Дамблдора настолько всех поразил, породил такое количество предположений и подозрений, что ребята даже как-то позабыли о выходке близнецов. Но им напомнили. С утра прямо у входа в большой зал Уизли отпустили парочку шуточек, не оставив ни малейших сомнений в своей причастности к нападению. Не то, чтобы Гарри или кто-то из его друзей не был уверен в их виновности, но все же, все оставшееся до конца завтрака время рыжие злорадно ухмылялись или ржали так, что даже заработали выговор от собственного декана и многозначительный взгляд от профессора Роули. Едва встав из-за стола, Гарри и Драко поспешили к декану. Оказалось, что тот уже в общих чертах в курсе их неприятностей, но узнал о них только сегодня, да и то едва ли не случайно. Как тевронский староста доложил, выслушав более полную версию произошедшего, Роули нахмурился и попенял своим ученикам, что не поставили в известность сразу, ведь была же возможность все рассказать, пока он с подброшенной Поттеру мантией разбирался. А теперь мало того, что ничего не докажешь, так даже к школьной целительнице за проверкой на предмет причинения вреда здоровью обращаться поздно. Правда, хотя бы попробовать добиться для Уизли наказания, декан все равно пообещал. Глядя, как издевательски улыбаются им рыжие, мальчишки злились, понимая, что сами виноваты в упущенном времени. Вот нажаловались бы сразу, глядишь, сейчас близнецы уже проблем бы огребли. Но они не нажаловались, и приходилось терпеть откровенные насмешки. Близнецы бесили, но еще больше бесил младший Уизли. Всю историю магии он кривлялся, шмыгал носом и пускал слюни, изображая последствия от воздействия подлитой в купе пакости. Натер глаза до того, что они покраснели и действительно начали слезиться. «Башку ему оторвать, что ли?» – зло прошипел Гойл, наблюдая, как Уизли, едва заслышав звонок, поспешно выбегает за дверь. «Ага, и в Азкабан из-за этого урода угодить? Не уж увольте!» – Малфой презрительно скривился. «Давайте сначала послушаем, до чего декан с кошкой договорятся. А рыжий-то зассал рядом с нами задержаться». В голосе Нокта проскользнуло злорадное удовлетворение. «А вообще согласен с Драко, сначала нужно выяснить, чего декан добиться сможет, а потом и о месте подумаем». Разбирательство устроили сразу после обеда, и слизеринский декан не добился ничего. Как он ни старался, но обвинить рыжих ни в чем не удалось. Ребята наперебой объясняли МакГонагаллу причины своих подозрений, Роули поддерживал их сколько мог, но безрезультатно. Маккошка уперлась и ни в какую не желала признать, что ее студенты причинили вред первокурсникам. Тем более не признавала, что они сделали это намеренно. И, конечно же, она не забывала повторять, что ни сами пострадавшие, ни другие студенты близнецов возле того самого купе не видели. Да и вообще, почему она должна верить на слово, что кто-то что-то куда-то плеснул? У Забини вот мать Зельевар, а у Поттера дядя. Мало ли что мальчишки у взрослых из лаборатории могли стащить и разлить по недомыслию. Причем тут кто-то еще, особенно Уизли. Сами рыжие смотрели на всех честными-причестными глазами и громогласно клялись, что знать не знают, о чем вообще идет речь. Доказательств действительно не было никаких, кроме того, что Уизли были единственными учениками во всей школе, кто с упорством достойным лучшего применения делал все возможное, чтобы осложнить жизнь Гарри и его друзьям. Учительскую Роули покинул кипя от бешенства, и можно было поспорить, что в ближайшие пару недель, благодаря рыжим, факультет Гриффиндор лишится не одного десятка баллов, а близнецов будет ожидать множество увлекательных часов, проведенных в библиотеке за написанием длиннющих эссе. Уж что-что, а на уроках зельеварения без труда можно найти причину, чтобы снять баллы и назначить дополнительные задания. Но это когда еще будет, а поквитаться хотелось немедленно. Злые и разочарованные ребята отправились на следующий урок, и настроение было тем гаже, что это был урок трансфигурации. Конечно же, Рон Уизли оказался первым, кого они увидели, едва подойдя к классу. Заметив слизеринцев, он снова принялся пускать слюни, глаза, правда, больше тереть не стал, вместо этого хватался за горло, изображая рвоту, и Блейз не стерпел. «Уизил, ты бы платочком прикрылся, пока всех здесь не заплевал, а то погляди, слюни во все стороны летят, глистами еще полшколы перезаражаешь». При напоминании о давнем унижении рыжий пошел пятнами. «Нет у меня глистов и никогда не было. Это все вы, твари, выдумали». А мадам Помфри подтвердила, что... «Ой, а чего ты такой нервный-то?» Поттер окинул Уизли скептическим взглядом. «Тебе бы к мадам Помфри сходить, успокоительной настойки выпить, да и попросить, чтобы проверку еще раз провели, не помешает. Сдается мне, что в прошлый раз с непривычки анализ криво сделали. Я вот макгловскую литературу полистал и узнал, что испражнения глистов токсинами кровь отравляют и на мозг влияют, отчего люди бешеными становятся, прям как ты. Да я, да ты», — рыжий сжал кулаки, пытаясь обойти преградившего ему путь Винса. «Ну-ну, ребята, чего вы взъелись? Нужно быть лояльнее. Может быть, человеку помощь нужна». Рон, позабыв о своем желании дотянуться до Поттера, зло уставился на манерно тянущего слова Драко. Гарри хихикнул. Он точно знал, что таким тоном Малфой начинает говорить, когда собирается довести кого-нибудь до ручки. «Уизил, хочешь, я перед отцом за тебя словечко замолвлю, чтобы комиссию собрал? Могу и с заявлением помочь, ты же сам-то все равно правильно не напишешь». «Какое еще заявление?» «Как какое?» «О насилии в семье. Вот ты из школы всего на 2 недели уехал, а вернулся еще более слабоумным, чем был. Да и мантия у тебя выглядит так, словно ты в ней и спал, и хлев убирал». Уизли залился краской и попытался расправить измятую одежду. «Отстаньте от него», — влезла Грейнджер. «Да мы и не приставали. Наоборот, заботу проявляем. Вот ты все за какое-то абстрактное добро ратуешь, а сокурснику помочь не хочешь. На нем же, наверняка, его ненормальные братцы все каникулы и эксперименты ставили. Здесь они полшколы травят, а там все ему одному. А родители, похоже, их поощряют, потому, не смей, у меня нормальные родители. Отмерший, наконец, рыжий бросился на драка с кулаками. Вот-вот, смотри, Гринджер, у твоего дружка немотивированная агрессия. Малфой ловко увернулся от размахивающего руками Уизли. Отравление отходами жизнедеятельности глистов. Что здесь происходит? Суровый голос МакГонагалл стал для всех полной неожиданностью. Он оскорбил моих родителей. Заорал рыжий. Ня, не оскорблял. Просто предложил провести проверку и выяснить, чем его дома травили, что он, драко кивнул в сторону Уизли и нахально уставился на профессора, стал еще более неадекватным, чем до отъезда на каникулы. «Мистер Малфой, не вам судить об адекватности мистера Уизли. Смею вас уверить, что с ним все в порядке. Ага, как и с близнецами, по которым Азкабан плачет. Мистер Малфой, что вы себе позволяете?» Глаза МакГонагалла опасно сузились. «Минус 10 баллов за пререкание с учителем. И примите добрый совет. Научитесь проигрывать с достоинством. Мистеров Джорджа и Фреда Уизли в неблаговидных поступках никто не уличал. И хочу вам напомнить, что, как и в любой цивилизованной стране, у нас существуют иски за клевету. Немедленно все в класс». Поняв, что несколько взорвался, драко упрямо сжал губы, похоже, остро переживая собственную несдержанность. Подобное со всегда сверхосторожным Малфоем случалось исключительно редко и означало, что ситуация задела его не на шутку. И Гарри его прекрасно понимал. В нем тоже все кипело от неприкрытого потворства выходкам рыжих. Горя жаждой мщения, он решил, что давно не устраивал гриффиндорскому декану срыва уроков. Громко шепнув на ту пару фраз о невозможности трансфигурации ритуальных чаш в животных и убедившись, что Гринджер его тоже услышала, Поттер со смиренным видом принялся готовиться к уроку. Оставалось надеяться, что Гринджер не подведет, и она действительно не подвела. Проерзав на стуле первые четверть часа, пока кошка вела опрос по пройденным темам, гриффиндорская отличница подняла руку. «Профессор МакГонагалл, а разрешите задать вопрос?» Дождавшись утвердительного кивка, она тут же выпалила. «Вы говорили, что мы будем превращать крыс в кубки. А когда? Это тема второго курса, мисс Гринджер». Увидев еще одну поднятую руку, женщина поджала губы так, что они превратились в тоненькую полоску. «Вы тоже хотите что-то спросить, мистер Поттер?» «Профессор, а ничего, что из кубков пьют, а крысы – это сплошная антисанитария. Вам, мистер Поттер, из своего пить не обязательно, а крысы для практических занятий у нас сидят в клетках. Они совершенно здоровы, а то есть они домашние». Гарри улыбнулся, демонстрируя явное облегчение, но, раньше чем МакГонагалл успела выдохнуть, снова нахмурился. «Профессор, а у волшебников разве не существует службы по защите животных? Вот в нашей школе учили гуманному обращению с братьями нашими меньшими. Ну, и с сестрами, наверное, тоже. Когда учительница сказала, что мою морскую свинку нужно сдать на опыты, она потом имела очень неприятный разговор с директором, в смысле учительница, и ей пришлось заново пройти аттестацию на профпригодности тесты с психологом. А еще, дальше МакГонагалл его рассуждения не слушала, безуспешно стараясь унять нервный тик. У младшего Уизли в полной мере насладиться заступничеством своего декана и снятыми со Слизерина баллами тоже не вышло. Удобный случай поквитаться с ним представился вскоре после ужина. И, конечно, ребята его не упустили. Ну вот не повезло рыжему, что прямо перед ним неспешно левитировала кучу свитков профессор Вектор, а у отставшего от друзей Крэбба в кармане оказалась рогатка. Один меткий выстрел в ягодицу, и все. Уизли орал так, что не только студенты, но даже мадам Пинс выскочила из библиотеки. Больше того, вместо извинений перед сбитой с ног Вектор или хотя бы попытки помочь ей собрать рассыпавшиеся по полу пергаменты, Уизли кинулся бежать. А когда получил приказ оставаться на месте, ему хватило глупости начать обвинять в случившемся Малфоя и Поттера, которых там и близко не было. Итог меткого выстрела Винса оказался для рыжего нерадостным. 30 баллов с Гриффиндора, неприятный разговор с деканом и двухнедельная отработка с Филчем. По мнению слизеринцев, Рон Уизли сполна расплатился за свои насмешки. Гарри отложил в сторону работу по истории магии и нахмурился. Гоблинские восстания, терки с великанами. Ох, и не нравилось ему, как складывались отношения между волшебными созданиями, А тут еще со стороны недочеловека Хагрида опять какие-то странные телодвижения начались. Лесник, видимо, полностью оклемавшийся от потрясений прошлого семестра, вел себя странно. Напрямую не лез, в гости не зазывал, открыток с приглашениями не присылал и навязать свое общество не пытался. И все же было у Гарри четкое ощущение, что тот изо всех сил старается привлечь его внимание. А уж таинственные усмешки, то и дело мелькавшие на заросшем бородою лице, могли посоперничать с многозначительными директорскими улыбочками. «Ребят, как думаете, чего наш лесничий снова моего внимания домогается? Я-то считал, что только из-за директора, а теперь чего-то засомневался. Уж больно странно он себя ведет после каникул. Вроде как и внимание привлечь пытается и в то же время бочком обходит, что ли, кружит в общем. Ну, я думаю, что сексуальный интерес можно сразу исключить. Ты ему не полом, ни габаритами не подходишь. Значит, тебя сделал вид, что задумался. Съесть хочет», — фыркнул Грег. «Тьфу на тебя. Чего сразу съесть-то? Ну так он же полувеликан, а они кровожадные и страшно прожорливые». Грег сделал страшные глаза и клацнул зубами. Все покатились со смеху. «Нет, вот вам смешно», — вздохнул Гарри, отсмеявшись. «А между прочим, в каждой шутке есть доля шутки. У Хагрида, к слову сказать, из трубы все время дым валит, как из вулкана. Вот зачем ему на свою халупу столько дров переводить? Там и топить-то нечего. Ну, Грег же тебе уже сказал, съесть тебя хотят, потому что ты маленькая и вредная заноза в заднице, и проблем от тебя больше, чем пользы. Вот и топит заранее очаг, на случай, если удобная возможность подвернется». В ответ на это утверждение Поттер показал зубами язык. «Неа, перспектива быть съеденным меня не устраивает, дракончик, а в попечительском совете про родословную нашего лесничего знают?» «Знают, Гарри, знают. Не суетись, здесь нам ничего не отжать. За животинками в запретном лесу кому-то присматривать нужно, а из волшебников на работу лесничего никто соглашаться не спешит. Уж точно не после того, как пара предыдущих лесников бесследно сгинула. Ходили слухи, что это директор постарался, чтобы для своего болвана место освободить и в школе его пристроить, но доказать ничего не удалось. Жаль, и не верю я, что он съесть меня хочет. Если бы это бестолочь учеников лопало, его давно бы с работы уволили. Но все-таки, зачем ему так сильно свою хижину топить? Ну сходи и спроси, раз считаешь, что он твоего внимания добивается, а тебе опять не имется во что-то влезть». Взглянув на насупившегося друга, Драко улыбнулся и примирительно добавил: «Гарри, зима на дворе, мороз он даже для Хагрида, мороз, может у него шкура и великанья, а все равно холодно, так что сделай одолжение, просто не лезь, сумел же в прошлом семестре от него отвязаться, в прошлом семестре, чтобы он от Поттера отстал, в школу Акромантула притащить пришлось», — напомнил Крэп, — «а потом тотальную зачистку школы и запретного леса провести. Не, вот этого не надо. Еще одного подобного приключения мы просто не переживем. Да не буду я больше никого притаскивать. Прошлого раза хватило». Малфой закатил глаза. «Ну раз хватило, то забудь. Просто обходи этого идиота стороной, и рано или поздно он сам отвяжется». Подумав, Гарри решил, что совет неплох. «Ну его, этого Хагрида, без него забот хватает. Нужно же в конце концов выяснить, чего хочет добиться своим подарком директор. Да и придумать достойную месть близнецам уже давно пора». Глава 28. К сожалению, то ли рыжие решили еще раз продемонстрировать собственную неуязвимость, то ли слишком обозлились за потерянные баллы и заданные профессором Роули многофутовые эссе, но удар они снова успели нанести первыми. Гарри так не терпелось разгадать директорский замысел, что он не заметил, как ему подсыпали какую-то гадость. Увы, но от проделок близнецов универсальный антидот не помог. Точнее, болезненными, похожими на плесень пятнами, Гарри покрылся раньше, чем успел сообразить, что случилось. А дальше за дело взялась мадам Помфри. Оказывается, пятна эти очень походили на симптом какого-то редкого в волшебном мире заболевания. Пока выясняли, что к чему, Гарри пришлось целых 3 дня проторчать в изоляторе, принимая отвратительные на вкус и запах зелья. И само собой, друзей его этой жуткой бурдой тоже напоили для профилактики. Доказывать, что это очередная гадость авторства Уизли, а никакая не болезнь, было бесполезно. Едва заикнувшись об этом проводившей диагностику мадам Помфри, Гарри тут же нарвался на гневную отповедь МакГонагалл, с какой-то стати топтавшейся в больничном крыле. Мстительно улыбаясь, она очень недвусмысленно высказалась насчет дома, в котором Гарри провел каникулы, не позабыв упомянуть и о том, что за миссис Забини закрепилась весьма своеобразная репутация. Спорить смысла не имело. То, что каникулы Гарри провел дома не МакГонагалу, ни тем более директору сообщать никто не собирался, а злорадные взгляды и довольные ухмылки рыжих как аргумент не принимались. После этой выходки счет к близнецам стократно увеличился, и ребята решили, что настало время применить тяжелую артиллерию, то есть пивза. Валдерного порошка в кровати и пижамы рыжих полтергейст насыпал от души и с радостью. И, разумеется, близнецы, на собственной шкуре прочувствовавшие удовольствие от зудящих, ужасно болезненных волдырей, остались чрезвычайно недовольны и воззвали к справедливости. Чувство справедливости у декана Гриффиндора, как давно уже заметил Гарри, было своеобразным, а потому и результат оказался закономерным. Вызов в директорский кабинет для разбирательства. В этот раз уже Маккошка стремилась обвинить в произошедшем с близнецами несчастье Поттера, и плевать ей было на то, что Уизли выдали Масси и отпустили, а он просидел в изоляторе 3 дня. Наблюдая за разборками деканов, Гарри с трудом сдержал улыбку, вспомнив, как по пути к директору профессор Роули тихо шепнул: «Я достаточно хорошо знаю Северуса, чтобы заподозрить, будто его воспитанник способен сделать глупости и воспользоваться вещью, которой пользоваться не нужно. Я ведь прав, бодрое?» «Безусловно, сэр», — вызвало на лицах обоих довольные ухмылки. Теперь Роули мог с чистой совестью отстаивать невиновность своего подопечного, не опасаясь, что директор в самый неподходящий момент вытащит припрятанный козырь и поможет лишить его факультет энного количества баллов. С каждой минутой ведущийся в его кабинете разговор нравился Альбусу все меньше. Все снова шло наперекосяк, а ведь второй семестр только-только начался. Минерва, дура упрямая, кажется, напрочь позабыла его просьбы вести себя с мальчишкой подружелюбнее. Да, от плана в самое позднее в начале следующего года перевести Поттера на Гриффиндор, Альбус решил не отказываться ни в коем случае. И тут такая задница. Ему поставили вилку. Все, что он сейчас скажет и предпримет, будет иметь свои, далеко идущие последствия. На данный момент жизненно необходимо поддержать мальчишку, убедив его в своем покровительстве, но это значит оставить безнаказанным нападение на Уизли. А как умеет осложнять жизнь Молли, он, к сожалению, знал не понаслышке. Да и ссориться с Уизли нельзя. Даже после всех удачных действий, предпринятых им на каникулах, подстраховка в виде верных людей, всячески превозносящих его имя и авторитет, была необходима. Нет, портить отношения с Уизли в любом случае пока не стоило. Пусть и бестолковые, и бесполезные, но со временем они добавят весомости ордену своей численностью. Да, в орден Феникса новобранцы вступать не спешили. И это в мирное-то время, а уж когда тома удастся воскресить, так ленивые да трусливые жопы волшебников туда и на Аркане не затащишь. Не то, чтобы Альбусу нужно было много народу, чем больше адептов света, тем больше плюшек придется раздать после победы. Но и оппозиция, в которой состоит десяток человек, выглядит несолидно. Да и Суизли планировалось и помимо численности бонусы поиметь. Перси вот в старосты выбился, а в будущем в министерство метит. Свои люди в министерстве – это всегда хорошо. Старших, которых Молли с Артуром так неосмотрительно на вольные хлеба отпустили, вернуть нужно бы. Драконолог и разрушитель проклятий лишними не будут. Близнецы уже сейчас имеют все задатки будущих уголовников. Вот еще немного подрастут, наберутся опыта, и не будет такого грязного дела, которое им невозможно было бы поручить. Одно плохо, уж больно мелкие поганцы деньги любят. Таких не заставишь работать за красивые лозунги, полновесными галлеонами платить придется, да. С младшими на данном этапе вообще все было намного-намного сложнее. Они просто обязаны были стать Поттеру друзьями. И если мальчика, который скоро сдохнет, можно было, ничем не рискуя, пообещать в мужья рыжей соплюхе, то, что сейчас делать с остальными, Альбус почти не представлял. Вот добьется он своего, переведет Поттера на Гриффиндор, и что, Минерва его терпеть не может и, кажется, это более чем взаимно. Близнецы, сволочи не только изобретательные, но и злопамятные. Они мальчишки каждую ухмылку, каждый косой взгляд припомнит. Как же тут дружбе завязаться, если только самолично все растолковать? А что если другого выхода не останется, то и растолкует. Ах да, Рональд еще этот Мордридов. Прыщ бесполезный, а гонору. А ведь не только его в оборот брать придется, но и Поттера. Вот поди, убеди его, что дружба с шестым Уизли — это то, без чего ему ни в коем разе не обойтись. Поттер, конечно, дурак дураком, но упертый, как его покойные родители, а значит, легко ни за что не сдастся. Прислушиваясь к краю уха к набиравшей обороты склоки между учителями, Альбус покивал своим мыслям. Да, непростая задача на годы вперед все распланировать, когда и текущие-то дела едва-едва под контролем держать удается. Вот семестр только начался, а некоторые поправки уже сейчас сделать придется. Жизнь, как говорится, вносит свои коррективы. То ли Хагрид делал что-то не так, то ли яйцо у драконихи отобрали сразу же, тем самым удлинив процесс вылупления, но появление дракончика затягивалось. Альбус за последнее время привыкший, что фортуна к нему снова благоволит, игнорировать такое предупреждение судьбы не стал. Вид Хагрида, несколько раз мелькнувшего в поле зрения Поттера, не только не вызвал у мальчишки восторга, а напротив, заставил его недовольно скривиться. Понаблюдав за ними попристальнее, Альбус убедился, что недоверием, ни симпатией к леснику мальчишка так и не проникся и никакой радости от встреч с ним и в самом деле не испытывал. Хорошенько взвесив все за и против, Альбус решил от идеи сдружить Поттера с Хагридом, пока отказаться. Жаль, не так все планировалось. Совсем не так, но не сложилось, так не сложилось, и пытаться настаивать, это только нажить себе новых проблем. А ну как подгадает Хагрид удобное время, покажет мальчишке дракончика, а тот вместо того, чтобы в восторг прийти и помощь предложить, возьмет да и убежит с дикими воплями. Нет, так дело не пойдет, нужно приказать Хагриду вообще не лезть и внимания не привлекать, а то этот идиот привык только в лоб действовать. Лучше самому за дело взяться. Пусть дракончик пока вылупится, подрастет, а как подходящий момент настанет, так он, Альбус, сам его Поттеру и покажет, а заодно и успокоит, и пояснения необходимые даст, но опять же, гибко, изящно, чтобы иметь возможность сообразно обстоятельствам историю подкорректировать. Нет, Титус, я настаиваю на своем требовании. Как-то уж очень громко заявила МакГонагалл, и Альбус сверкнул на своих сотрудников недовольным взглядом. Прекращать скандалы и договариваться полюбовно они, похоже, не стремились. Из-под тишка оглядев присутствующих, Альбус почувствовал, что закипает. В этот раз Минерва разошлась не на шутку, Титус шипел не хуже рассерженной гадюки. Один только маленький паршивец отошел к самой клетке и пихал Фауксу какую-то дрянь, а тот у него едва ли не с рук ел. Предатель. Ну ничего, с Фауксом и потом разобраться можно будет. Например, устроить ему жесткую профилактическую диету, чтобы не привечал всех подряд. Да, а мальчишку похвалить неплохо бы, за любовь к животным. И повод к себе пригласить хороший, дескать, Феникс по нему скучает. Но все это позже, сейчас не к месту. Сейчас бы Титуса с Минервой угомонить. А Поттер-то тоже к ним прислушивается, да еще и глазами так невинно хлопает, словно и мысли не допускает, что его вообще возможно заподозрить в подобном. Способ, благодаря которому Поттер мог проникнуть в Гриффиндорскую башню, Альбус знал лучше всех здесь собравшихся, но, с тех пор, как ученики вернулись в школу за местонахождением мантии-невидимки, он следил постоянно и ни разу не видел, чтобы она оказалась за пределами спальни первокурсников. Что же получается, он прошляпил то, на что возлагалось столько надежд. С этим непременно нужно будет разобраться. «Минерва, вы вообще себя слышите?» — возмутился Роули, снова перетянув внимание директора на продолжающийся спор. «Вы обвиняете первокурсников. Чтобы сотворить то, что мы сейчас обсуждаем, нужно как минимум пройти мимо вашего стража. Насколько я помню, полная дама, особо вздорная и истеричная, но без пароля никого не пропускает. В гостиных допоздна сидят ученики. Всегда есть те, кто не желает ложиться спать вовремя. Это происходит на всех факультетах, и ваш не исключение. И это я уже не говорю о том, что вот так, навскидку, просто невозможно вычислить комнаты, в которых живет третий курс. Не знаю, как у вас, а у меня таблички с указанием курса висят на дверях спален. А кровати? Кровати у вас тоже подписаны, или злоумышленнику чисто случайно удалось насыпать порошок в кровати, принадлежащие конкретным людям? Сколько человек живет в комнате? 6? Или пострадал кто-то еще кроме Уизли? Нет, только они. Тогда о чем мы тут вообще говорим? Вы хоть понимаете, насколько нелепо обвинять всего несколько месяцев назад приехавших в школу первокурсников? МакГонагалл в ответ только упрямо поджала губы. Почему вы во всем и всегда стремитесь обвинить Поттера? Убедившись, что Гарри увлеченно кормит чем-то Феникса, Роули наколдовал защиту, не позволявшую ему услышать продолжение разговора. За что вы так не взлюбили этого ребенка? Это неправда. Гарри очень хороший и милый мальчик, ну разумеется, это же не ваши уроки, он регулярно срывает. Что значит срывает? Он игнорирует ваши требования, намеренно творит не те чары или открывает не те темы, которые вы объясняете, приносит на занятия посторонние предметы и отвлекает окружающих, не без этого, ничего на мои уроки он не приносит, но задает вопросы. Вы, должно быть, удивитесь, но дети вообще склонны задавать вопросы, вопросы не по теме. Хуже того, он постоянно рассказывает какие-то истории и приводит примеры из собственной жизни. Да он просто издевается. Минерва, уверяю вас, вы не правы. Гарри мальчик любознательный. Я немного знаю мистера Снейпа, в семье которого он вырос. Северус, человек тяжелого нрава, необщительный. Он почти все свободное время уделяет работе. К тому же женат на Макгле. Несмотря на то, что Гарри с малолетства жил рядом со взрослым волшебником, для него очень многое в нашем мире в новинку. И, разумеется, ему хочется узнать больше о мире, в котором ему предстоит жить. Отсюда и вопросы. «Нет-нет, не перебивайте меня», – осадил он вскинувшуюся было МакГонагалл. «Лучше примите добрый совет. Вместо того, чтобы валить все на ребенка, которому явно не под силу сделать то, в чем вы его обвиняете, поищите-ка злоумышленников на своем факультете. Далеко не всем, знаете ли, шутки ваших близнецов смешными кажутся. Гриффиндорцы никогда так не поступит. В самом деле, если память мне не изменяет, в прошлом семестре незавидная участь ночевать в обсыпанной волдырным порошком пижаме постигла мистера Таулера. 21, в каноне это случилось на 5 курсе, а ведь он с Уизли живет в одной комнате. Так может быть, вместо того, чтобы винить во всем слизеринцев, сначала наведете порядок на своем факультете?» Не сгоняя с лица доброжелательной улыбки, Альбус обвел цепким взглядом присутствующих. Минерва выглядела взвинченной, уверенной в своей правоте, Титус несколько насмешливым, а не слышавший последней части разговора Поттер, заскучавшим. Альбус помнил, что в прошлом семестре некрасивая история с порошком и в самом деле имела место. Он сам тогда очень удачно заглянул к Поппи и все удалось замять еще на уровне больничного крыла. Минерва вникнуть в суть конфликта не стремилась и знала о нем в самых общих чертах. А вот откуда о подробностях осведомлен Роули, неплохо было бы выяснить. Но сейчас не это главное. Шанс, что мистер Таулер и в самом деле отомстил своим обидчикам, велик. Во всяком случае выглядит все это куда более реальным, чем, ох, твоего Шфистрала. Тогда Поттер скорее всего и в самом деле ни при чем. От таких мыслей у директора аж промеж лопаток зазудило. Ведь если у него на глазах, так сказать, невиновного судит, а он бездействует, значит сам себе образ портит и доверие подрывает. Придя к таким выводам, Дамблдор незамедлительно взмахнул палочкой, отменяя действие заклинания. Титус, Минерва, все это безусловно интересно, но мне кажется, что ваше поведение несколько невежливо по отношению к Гарри. Деканы удивленно переглянулись. О, мистер Поттер, приношу вам свои извинения, Роули первым сообразил, на что намекал директор. Пожалуй, мы и в самом деле могли найти другое время, чтобы обсудить непредназначенную для вас информацию. Да, резко бросила МакГонагалл, и осталось неясным, соглашается ли она с утверждением коллеги или присоединяется к извинениям. Так вот, возвращаясь к теме нашего разбирательства, думаю, я убедительно доказал, что мистер Поттер к данному инциденту совершенно не причастен. Я допускаю, что ему затруднительно было сделать подобное самостоятельно, но подкуп всегда был одним из самых привычных методов слизеринцев, раздраженно фыркнула МакГонагалл. Минерва, укоризненно воскликнул директор, и на его лице тут же отразилось насквозь фальшивое осуждение. Гриффиндорцы славятся своими отвагой и благородством. Неужели ты утверждаешь, что кто-то из твоих львят соблазнился посулами и из корысти согласился причинить вред своим товарищам? Поняв, что сама же выставила свой факультет в неприглядном виде, МакГонагалл сердито поджала губы. Кроме того, хочу тебе напомнить, что Гарри, сирота, и, зная скаридность Северуса, могу предположить, что мальчика не баловали карманными деньгами. И даже если бы они у Гарри были, я уверен, что он никогда не опустился бы до подобного. Гарри с трудом подавил смешок, попутно отметив, что декан Роули оказался менее сдержан, на его губах совершенно отчетливо промелькнула ехидная усмешка. Спустя еще 10 минут, в течение которых кошка доказывала, что ее подопечные не способны на гнусности. В прошлом семестре волдырный порошок попал в пижаму Кеннета Таулера по недоразумению. Вопрос был решен окончательно. Директор попенял заму на необоснованность обвинения и, своей властью признав Гарри невиновным в приключившейся с близнецами неприятности, отпустил всех с миром. По итогам встречи разбирательства Мальбус остался в общем-то доволен. Несмотря на сказанную Минервой глупость, Гриффиндор все же удалось расхвалить. Небольшие конфликты и недоразумения, они везде бывают. Зато ему очень своевременно удалось подчеркнуть, что подлости и стукачеству на львином факультете не место, а заодно и напомнить лишний раз, что львиный факультет – образец благородства, неподкупности, отваги и крепкой дружбы. Он сам поддержал Поттера и дал понять, что и Уизли не могут претендовать на безусловное покровительство. Сделал это Альбус на случай, если мальчишка уже проникся уверенностью в фаворитизме близнецов. А такое очень даже могло быть, все же этим засранцам спускалось с рук слишком многое. Но самое главное он, Альбус, ясно дал понять Поттеру, что если не попался, то и обвинить ни в чем нельзя. А уж чтобы попасться с такой мантией-невидимкой, нужно быть совершеннейшим дебилом. Оставалось сделать совсем немного, подтолкнуть-таки Поттера к знакомству с зеркалом Йеналиш. Уже почти доведя своего подопечного до подземелий, идущий следом за Гарри декан, издал тихий смешок. «Надеюсь, мистер Поттер, когда-нибудь вы мне расскажете, как?» Обернувшийся на его вопрос Гарри пожал плечами и потупился, решив, что обязательно поделится секретом, но позже, например, когда школу закончит. Хоть у них и классный декан, но пока ему незачем знать, что умеючи даже с Пивзом можно договориться. Счет в войне с рыжими немного выровнялся, но Гарри этого было мало. Это противостояние он твердо был намерен выиграть. После рассказа друзьям о разбирательстве, устроенном в директорском кабинете, план сложился сам собой. Изъятая у младшего Уизли хлопушка так и лежала в поттеровской холщовой сумке. Дело оставалось за малым – дождаться, когда Тиа избавит мантию-невидимку от следилки. К подготовке по извлечению артефакта Тиа подошел со всей ответственностью. Из дома ему прислали целый сундучок, заглянув в который ребята обнаружили невероятные сокровища. Чары незримого расширения позволили вместить туда огромную подборку книг, множество самых разнообразных инструментов и даже специальную лампу. В отдельной коробке лежали рабочие журналы предков Тиа. «Ух ты!» – восхищенно присвистнул Поттер. «И не бояться такое сокровище детям в школу отдавать?» «Неа!» – Тиа покачал головой. «Ты знаешь, как прадед распереживался, что у меня нет сквозного зеркала. Вот у вас с Драко есть, а у меня нет, хотя из семьи артефакторов происхожу именно я. У нас последнее разбилось, когда я еще слюни в колыбели пускал, а сделать новые некому. Прадед мне, что угодно отдаст, лишь бы я продолжал заниматься артефакторикой». Крэб с Гейлом понимающе закивали. Их отцы тоже все чаще сожалели, что в свое время, полностью сосредоточившись на служении темному лорду, не захотели вникать в особенности семейного бизнеса. А поскольку и их отцы, и деды, а у Винса даже прадед, своим обучением и обязанностями тоже манкировали, то многие знания оказались потерянными. Увидев в зоопарке Малфоя тролля, Крэбб-старший вдохновился настолько, что решил попытать счастье и вернуть утраченное. Вариантов, правда, у него было немного. Учиться у портретов предков, коих имелось ровно два, или разбираться с их же рабочими записями и дневниками. Записей было много, но вот беда неаккуратностью, неумением кратко и четко формулировать мысли дрессировщики троллей никогда не страдали. Так что учиться Крэббу-старшему приходилось буквально играя в угадайку и продираясь через скверно написанный текст. Кстати, что является реальными рекомендациями, а что плодом своеобразного чувства юмора предков, тоже далеко не всегда было ясно, и от портретов тут было мало помощи. Смертельно обидевшись на потомков за длительный игнор своих достижений, они ехидничали, хамили и откровенно насмехались. Так что, да, насколько важно не потерять накопленный предками опыт, ребята теперь знали не понаслышке, а потому, несмотря на нетерпение, решили те не торопить и оказывать ему всемерную поддержку. В конце концов, что бы ни планировал директор, возвращая мантию Гарри, вряд ли он ожидал, что пользоваться ею начнут незамедлительно. Так что время на подготовку было. Тиа усиленно штудировал книги и переписывался с прадедом и даже выпросил у него одну из семейных мантий-невидимок для тренировки. Остальные собирали сплетни и наблюдали, стараясь уловить изменения в поведении директора. Изменений не было, разве что временами начинало казаться, что Дамблдор недоволен и чего-то ждет. А еще Гарри в какой-то момент понял, что его провоцируют на посещение одного из заброшенных классов и, похоже, это напрямую было связано со странной идеей директора подарить ему мантию. Придя к такому выводу, Гарри решил ни за что не поддаваться, но спустя всего два дня он оказался именно там, куда так не хотел заходить. Последнее, что осталось в памяти, перемещающаяся лестница, как раз развернувшаяся совершенно не в ту сторону, а в следующий момент он уже стоял посреди пыльного помещения и нервно вздрагивал от того, что увидел в глубине большого мрачного зеркала, заключенного в массивную старинную раму. В центре отражения стоял он сам, Дадли, положив руку ему на плечо, что-то нашептывал на ухо с проказливой усмешкой. Северус и Сильва с нежностью смотрели на стоящего рядом с ними черноволосого мальчика. Их сын сжимал в руках награду за победу в юношеской зельеварческой олимпиаде, и родители им явно гордились. Счастливо улыбающуюся тетю Питти крепко обнимал Майк, а сама она держала на руках пухленькую малышку с белыми бантиками. Это была настоящая семья Гарри, точнее то, какой она когда-нибудь станет, если им удастся избавиться от козней директора, а потому видение пугало до одури. Ведь если его заманили сюда, чтобы вызнать тайны, то это чудесное будущее, в котором его семья станет еще больше и счастливее, может никогда не наступить. С трудом подавив желание бежать без оглядки, Гарри сосредоточился на изучении испещренной рунами и непонятными знаками рамы. Стараясь запомнить внешний вид и порядок рунных цепочек, он простоял перед зеркалом так долго, что в конце концов у него разболелась голова. В слизеринскую гостиную Гарри вернулся уже после отбоя и, слегка заикаясь от нервного напряжения, рассказал друзьям и о том, что на него, кажется, наложили империя, и о том, ради чего это было сделано. Хмурый и очень серьезный Тиа, едва дослушав рассказ, потребовал незамедлительно зарисовать все, что сможет. Решив, что друг скорее всего прав, Гарри постарался максимально точно воспроизвести то, что кое-как запомнил. В силу возраста большим специалистом Нот не был, но догадку Гарри, что зеркало эта штука очень непростая и скорее всего небезопасная, сходу подтвердил. Пока Гарри и Драко устроили экстренное совещание со Снейпом и Малфоем-старшим, он даже письмо прадеду написал, приложив рисунок всего, что Поттер сумел запомнить. Окончательный вердикт был вынесен уже на следующий день. В Хогвартсе в нарушении всех разумных ограничений и запретов хранится зеркало Инолиш. Информация была ценной, но воспользоваться ей возможности не имелось. Чтобы организовать хоть какую-нибудь проверку, нужен был повод, а его, не выдав при этом Гарри, найти не получалось. После долгих и громких споров с Поттером взрослые вынуждены были признать, что хоть пользоваться зеркалом и опасно, но пустить все на самотек и не выяснить, чего директор добивается, еще опаснее. А раз уж Гарри заманили в тот класс, то в этом должен был крыться какой-то смысл. Необходимо было понять, какой. Так и получилось, что после долгих препирательств Дамблдора решили ловить на живца. Часа за два до отбоя карта мародеров показала, что директор обосновался у входа в класс с зеркалом, и если Гарри действительно собирался выяснить, чего от него хотят, необходимо было отправляться туда. И он, запихнув в один карман соединенное с Северусом сквозное зеркало, а в другой мантию-невидимку, отправился к Инолиш. В конце концов, если Дамблдор будет за ним следить, то пусть видит, что Гарри настолько туп, что даже укрыться под мантией не догадался. А если собирается сделать гадость, то может побояться, ведь кто-то мог видеть, как Гарри входит в заброшенный класс, да и с Северусом на подстраховке как-то спокойнее. Просидев два часа у зеркала и так и не дождавшись хоть чего-то, Гарри в самом кислом настроении отправился к себе, размышляя о том, что провокация ничего не дала и он только зря страху натерпелся. Друзья ждали Гарри с нетерпением и были сильно удивлены новостью, что их план не сработал и поход к зеркалу, видимо, придется повторить. Тя, оценив мрачный вид друга, вздохнул и заявил, что он морально и профессионально готов к тому, чтобы начать работу с его мантией. Уверив Гарри, что после извлечения артефакта Дамблдор не сумеет определить, где находится его подарочек, в шве или в кармане, Тя взялся за дело. В считанные минуты ребятам удалось создать нечто вроде большого рабочего стола, на котором удобно разместились инструменты и лампа. Мантию-невидимку закрепили на специальной рамке так, чтобы шов с артефактом находился прямо посередине. Тя в специальных очках с выкручивающимися окулярами выглядел эффектно и в чем-то даже устрашающе. Драко и уже позабывшие о недавней неудаче Гарри были на подхвате, остальные наблюдали за действом со стороны и благоговейно молчали. Наконец, где-то через час, когда Тя взмок так, что у него аж щелка ко лбу прилипла, стал заметен результат. Плотный шов слегка поддался и как бы поплыл, растягиваясь. Под ярким светом в крошечном зазоре что-то блеснуло. «Пинцет, быстро!» — рявкнул Нот хриплым от напряжения голосом, и ему тут же на выбор протянули не менее полудюжины. «Дайте самый тонкий, сейчас я ее зацеплю». Через пару минут ему удалось извлечь из шва нечто крошечное, по виду напоминающее кусочек золотой проволоки. «Это он, кусочек золота, всего-то!» — не сумел скрыть разочарование Винс. «Чтобы ты понимал», — фыркнул Драко. «Не отвлекайте, я сейчас обратно шов восстанавливать буду». Рассердился Тя и все замолкли, старясь даже дышать как можно тише. Дальше работа пошла легче. Примерно через полчаса Тя облегченно выдохнул и протянул Поттеру свои устрашающего вида чудачки. «Принимай работу. А что я там должен увидеть?» «Я скажу, чего ты увидеть не должен. Ничто не должно нарушать общую картину. Если все сделано как надо, рисунок магических плетений будет равномерным и однородным». Гарри понятливо кивнул и принялся сосредоточенно разглядывать нужное место. Оказывается, смотреть на артефакт вот так, было безумно интересно. Цветные нити магии свивались в причудливые сложные узоры. «Все идеально!» Поттер восхищенно присвистнул. «Тя, ты гений артефакторики!» Нот в ответ польщенно улыбнулся и раскланился. «Меня только вот какой вопрос занимает: наш декан правда не мог сам с этим справиться? То есть, первокурсник смог, а взрослый опытный маг?» «Нет, верю, ага. Ну вообще-то в роду Роули артефакторы никогда не водились, а я этим едва ли не с пеленок занимаюсь». Тя нарочито небрежно пожал плечами. «А еще, Гарри, наш декан, слизеринец. Он в жизни не возьмет на себя ответственность за чужой фамильный артефакт», — ухмыльнулся Драко. «Ладно, ладно, уел», — Гарри ласково погладил прохладную струящуюся ткань. «Мантия-невидимка, вот то, чего ему по-настоящему не доставало. И если директору хватило глупости лично сдать Гарри такой козырь, то кто ему доктор?» Глава 29. Два следующих вечера прошли точно так же, как и первый. Гарри запихивал в один карман сквозное зеркало, в другой мантию, тщательно следя за тем, чтобы отчетливо было видно, как она оттуда торчит, и топал в заброшенный класс. Там устраивался поудобнее перед зеркалом и, пялись в пол, строил планы, как можно было бы использовать такую отличную вещь, как мантия-невидимка, для дела. Дамблдор, вероятно скрытый чарами, торчал под дверью, дожидаясь непонятно чего, а кто-то из мальчишек, спрятавшись под мантией Тя, таращился в карту мародеров, со скукой наблюдая за двумя неподвижными точками по разные стороны двери и время от времени поправляя тяжелый, чуток позвякивающий железом мешочек. Так проходили вечера. Ну а днем ребята разрабатывали план страшной мести рыжим. В конце-то концов опробовать мантию-невидимку в настоящем деле всем хотелось просто нестерпимо. Все обсудив, ребята решили, что Уизли про отнятую еще до каникул хлопушку давно позабыли, а если и нет, то все равно получится их слово против слова Гарри и его друзей. Короче, рискнуть стоило. В жертву решено было принести стол мадам Пинс. Поход близнецов в библиотеку отследили по карте. Скрытой мантией Гарри притаился в углу, дожидаясь удобного момента. Винс и Грег удалились за стеллажи, чтобы минут через 10 вернуться к мадам Пинс и, сгрузив свои пергаменты чуть ли не у нее под носом, начать нудить, что не могут найти нужные книги. Тупиц им всегда удавалось изображать превосходно. Поняв, что простыми объяснениями не отделается, женщина поднялась таки со своего места и, грозно зыркнув на немногочисленных посетителей ее святилища, отправилась оказывать посильную помощь малолетним идиотам. Могли ли близнецы упустить подвернувшийся им шанс? Да ни за что в жизни. Пока рыжие разыгрывали спектакль, один отвлекал внимание окружающих, а второй незаметно насыпал какую-то пакость на пергаменты Крэбба и Гейла, Гарри успел приладить их хлопушку к краю стола. Прежде, чем гнусно хихикающие Уизли выскочили за дверь, он подтолкнул одного из них, заставив свалить несколько возвращенных библиотекарю книг. Разумеется, не желавшие иметь проблем с мадам Пинс близнецы, вынуждены были их подобрать. Теперь абсолютно все сидевшие в библиотеке студенты могли с чистой совестью утверждать, да, близнецы крутились у стола библиотекаря прежде, чем сбежать. И да, вели они себя подозрительно. Теперь оставалось только чуть-чуть подождать и, кто же знал, что Маккошка, практически столкнувшаяся в дверях со спешно покидающими библиотеку Уизли, явится так не вовремя. И то, что ей приспичит что-то искать на чужом столе, тоже никто предусмотреть был не в силах. Нет, конечно, Гарри мог еще пойти на попятную и отменить задуманное, но приложенных усилий было жаль, да и не хотелось. И почему бы не воспользоваться удобным случаем, ведь ему-то МакГонагаллу за последние дни тоже изрядно задолжала. Грохнуло так, что все подпрыгнули. Мадам Пинс, вылетевшая из-за стеллажей разъяренной драконихой, схватилась за сердце. Ее чудесный рабочий стол развалился. Сложенные в безупречном порядке формуляры разлетелись в стороны. Сданные посетителями книги валялись на полу неопрятной, присыпанной щепками грудой. И над всем этим безобразием стояла Минерва МакГонагаллу с закопченным лицом, перекосившимися на покрасневшем носу очками и в подпаленной мантии, и отчаянно трясла руками. Ну кто виноват, что ей так не повезло, и она в попытке устоять на ногах оперлась о пергаменты Крэбба и Гейла, которые близнецы щедро засыпали той же гадостью, от которой ранее досталось Гарри. А в том, что это то самое, не позволяли усомниться быстро расползавшиеся по рукам гриффиндорского декана плесневые пятна. Месть рыжим можно было считать состоявшейся. Весть о происшествии в библиотеке разнеслась по школе мгновенно. Явившиеся на ужин близнецы выглядели мрачными, а Гриффиндор в одночасье лишился 200 баллов. Правда то, насколько удачной оказалась их затея с хлопушкой, ребята в полной мере смогли оценить только на следующий день. Да что там удачной, она просто превзошла все ожидания. Если верить смутным, потихоньку ползущим по школе слухам, МакГонагалл лютовала. Узнать у грифов что-то наверняка было затруднительно, но кто-то оговорился там, кто-то не удержался от высказывания здесь, и в итоге сохранить тайну в пределах львиного факультета не удалось. Симус Финниган и Дин Томас, отводя глаза и упрямо поджимая губы, говорили товарищам по играм, что все, что происходит на Гриффиндоре, касается только самого Гриффиндора, и делиться информацией они не станут. Гарри с друзьями в ответ понимающе кивали, мол, нет, так нет, мы все понимаем и вроде как не настаиваем. И действительно не настаивали. Зачем давить на больную мозоль людям, с которыми у тебя вполне сносные отношения, если хотя бы в общих чертах о произошедшем и так узнать можно. Например, от Невилла, с которым поделилась последними сплетнями его софакультетница Сьюзен Боунс, водящая дружбу с Падмой Патилс Коктеврона. А ведь у Падмы сестра-близнец на Гриффиндоре учится. В то, что МакГонагалл обратила близнецов в тощих рыжих крысят, приняла свою анимагическую форму и с отбоя до рассвета гоняла их по всей Гриффиндорской башне, мальчишки, конечно, не поверили. А вот в том, что гриффиндорский декан, каким-то образом узнавшая про их нычки и тайнички, устроила Уизли тотальный досмотр личных вещей и конфисковала все, что не входило в одобренный список или просто выглядело подозрительно, можно было не сомневаться. Тем более, что конкретно этот факт подтверждался и множеством невоздержанных на язык свидетелей, и Филчем, по секрету поделившимся с мальчиками такой радостной для него новостью. Да, о том, что посещать Хагсмит рыжим запрещено до конца учебного года, Гарри с друзьями тоже от Филча узнали. Еще поговаривали, что конфискованные у близнецов хлопушки были доработаны каким-то хитрым способом, и их попытки откреститься от взрыва стола мадам Пинс не только не вызвали у МакГонагалл понимания, а наоборот, раздраконили ее еще больше. Злорадствуя, ребята довольно потирали руки, поздравляя себя с успешно проведенной операцией, и скрещивали пальцы на удачу, в надежде, что не сегодня, так завтра Дамблдор перестанет тянуть незлозые яйца и войдет таки за Гарри в класс. Само собой, на выходе обратно для директора был запланирован сюрприз. К сожалению, прошло еще целых 3 дня, прежде чем Гарри, увидев курсирующее в коридоре привидение, понял, что он делает не так. Директору было необходимо, чтобы он вошел в класс с зеркалом именно под мантией-невидимкой, и никак иначе. Альбус Дамблдор раздраженно барабанил пальцами по круглому боку одного из своих приборов, чем-то напоминающему чайничек. Примерно через каждые 2-3 минуты из узкого горлышка вылетали разноцветные искры и раздавался протяжный печальный свист. Сидящий в клетке Феникс реагировал на него недовольным громким клёкотом. Директор морщился, тихо шипел себе под нос заковыристые ругательства и приказывал птице заткнуться. Та приказы игнорировала, пальцы продолжали выбивать нервную дробь по серебряному бочку, чайничек свистел снова и снова, и Альбус бесился все сильнее. С мантией-невидимкой все пошло не так с самого начала. Сколько бы он ни проводил проверок, выяснялось, что маячок находится на прежнем месте, в спальне мальчиков первого курса. А ведь мантию мелкий недоумок получил сразу, как только вернулся в школу, но, кажется, даже и не думал ею пользоваться. Сначала Альбус еще надеялся, что Поттер боится попасться и снова схлестнуться с МакГонагаллой, потому осторожничает, или приходит в себя после пребывания в больничном крыле, или откладывает испытание подарка на выходные. Но в больничное крыло Поттер больше не попадал, выходные прошли и ничегошеньки не изменилось, только рыжие недоумки и Минерва новых проблем добавили, а время между тем не терпело. Ведь даже на тот куцый вариант, в который удалось перекроить изначальный план, оставались считанные месяцы. Требовалось срочно надавить на мальчишку, заставить его почувствовать себя обязанным ему, Альбусу, наглядно показать, что зло не дремлет. Только и оставалось переходить к жестким мерам и буквально за шиворот тащить недоумка к намеченной цели. Каких трудов стоило заставить Поттера войти в класс с зеркалом, Альбусу и вспоминать было тошно. Чтобы создать таинственность, пришлось сначала отдавать прямые приказы, а затем еще и тщательно инструктировать не только эльфов, но и портреты, а этого Альбус ужасно не любил, всегда предпочитая ограничиваться расплывчатыми фразами и намеками. И даже после всех ухищрений проклятый щенок не спешил отправиться в заготовленную для него ловушку. Потеряв терпение, Альбус хотел было конфундусом его приложить, но передумал. Если уж накладывать заклинание, делать это нужно один раз, но наверняка, а с Поттером вечно все не славы Мерлину, так что может и не сработать. Да и в любом случае гарантировать нужный результат можно было только если после конфундуса лично внушение произвести, а такой риск был совершенно неприемлем. Вдоволь помаявшись сомнениями, Альбус решился таки достать свою старую палочку и наложить на мальчишку Империус, совсем легонький и недолгий. Большего он себе позволить не мог, уж очень свежи были воспоминания о врывающихся в школу аврорах. Но ведь Кверреллу тогда непростительно и швырял десятками, а он совсем чуть-чуть, только чтобы направить. Риск был серьезный, но других вариантов по большому счету не было. Империус, пусть недолгий и слабенький, сработал безотказно. До нужного класса Поттер дошел и у зеркала, как и предвиделось, залип. Это было успехом. Правда, настроение подпортил явившийся в школу Аврор. Оказывается, даже такую мелочь чары замка умудрились засечь. Альбус, ничтоже сумнявшийся, свалил вину на слизеринских старшекурсников и клятвенно заверил, что проведет дознание и воспитательную беседу. Благо дело, Аврор был молод, связываться с отпрысками чистокровных снобов не хотел и с радостью перегрузил неприятную обязанность на директора. Альбус же вздохнул с облегчением, клятвенно пообещав себе, что больше ни второй раз могло и не повезти. Оставалось надеяться, что дальше все пойдет по плану. И оно действительно пошло. Первая настоящая удача в этом году. К зеркалу Поттер начал таскаться как на работу. Входить за ним в класс Альбус не рисковал, незачем. Что там происходит, он и так вполне себе представлял, так что пусть мальчишка почувствует себя вольно. Раз уж однажды вернулся к Йейналиш, то будет бегать туда постоянно, пока не остановишь. И все было бы совсем отлично, но мелкий идиот, догадавшись брать с собою мантию-невидимку, не додумался до того, что ее нужно надеть. Увидев этот маразм впервые, Альбус попросту лишился дара речи. А уж когда история повторилась и на следующий день, и через два, каждый раз, когда тот проходил мимо, Альбус трясся от злости и глядел на мальчишку почти с ненавистью. Кто бы знал, как же бесил его этот тупой Поттер. Похоже, до маленького придурка не доходило, что мантия-невидимка предназначена для того, чтобы ее носили, в этом был весь смысл. Альбусу жизненно необходимо было продемонстрировать дураку всю силу своего могущества, умение видеть сквозь зачарованные предметы, полный контроль за всем происходящим в школе. Ну какой прок, если он просто застанет нескрытого артефактом ученика в неположенном месте? Это же убьет идею, лишив его великолепный замысел самой сути. Тщетно пытаясь подавить накопившееся за последние дни бешенство, Альбус сильнее забарабанил по артефакту. Вот и вчера часть серебристой ткани небрежно торчала у Поттера из кармана. Он лично видел, как мальчишка, заслышав чьи-то шаги, замер и, поспешно вытащив мантию, натянул ее на себя. Когда же опасность миновала, то снова ее снял и продолжил свой путь. Этот полудурок все время простоял на одном месте, не сдвинувшись ни на дюйм, а ведь мог без труда дойти до нужной двери. До нее и оставалось-то всего два перехода, и тогда игра была бы закончена. Но нет, Поттеру просто необходимо было все сделать через жопу. Была, правда, надежда, что до него дойдет позже, но сегодня все вернулось на круги своя. Крадущийся по коридору Поттер и торчащая из кармана мантия. Окончательно обессилев и от собственного гнева, и от птичьих воплей, Альбус решил, что пойдет ва-банк. Если мальчишка не в состоянии додуматься до правильного решения, придется привлечь на помощь привидений. Хочет того Поттер или нет, но пора с этим идиотизмом заканчивать. Завтра состоится последний акт представления. Заметив в темноте жемчужно-белую фигуру какой-то девушки, плывущую по нужному ему коридору, Гарри притормозил, одновременно давая сигнал, идущему следом Григу, остановиться. Это был первый раз, когда ему здесь встретился хоть кто-то. Судя по недовольному ворчанию и нетерпеливым жестам, девица торчала здесь не первый час и делала это не по своей воле, а отдать ей приказ мог только директор.